Войдя в колл-центр, Дед Мороз осторожно посмотрел по сторонам. «Здесь вряд ли кому-то есть дело до моих размеров», — подумал он. «И вряд ли тут станут придираться к моей бороде. Никто не скажет, что я недостаточно проворный. Да и на мой возраст им наверняка наплевать». Пока это все проносилось у него в голове, директор колл-центра уже пожимал ему руку. «Добро пожаловать в наш коллектив, дорогой Дед Мороз. Вот ваше рабочее место. Тут немного тесновато, но...» Он принял его на работу в два счета, ни секунды не раздумывая. И вот уже Дед Мороз сидит в огромном зале с сотней других сотрудников. Каждый втиснут в свой отсек перед монитором. «Ура!» — с облегчением подумал Дед Мороз. Но все-таки его насторожило, что директор даже не спросил, умеет ли он пользоваться компьютером. И не сказал, что нужно делать. В общем, радость его была недолгой. Вскоре Дед Мороз заметил, что директор пожимает руку всем, кто приходит. Абсолютно всем говорит «Добро пожаловать в наш коллектив!» И ни слова никому не говорит о зарплате. Не то чтобы Дед Мороз думал только о деньгах, но чувство собственного достоинства у него было. Дед Мороз склонился к своему соседу, молодому человеку со стрижкой и ежиком, и спросил. «Что я должен делать?» «Нужно звонить по случайному номеру и...» «Устраивать розыгрыши?» — обрадовался Дед Мороз. «Какие еще розыгрыши? Того, кто ответит, нужно убедить купить пылесос». «А если он не хочет пылесос?» «Нужно убедить любой ценой». Выражение «любой ценой» Деду Морозу совершенно не понравилось. «Но что еще за «но»?» — перебил Деда Мороза директор, который неожиданно вырос у него за спиной. Видимо, директор не очень-то привык к возражениям. «Но я всю свою жизнь приносил подарки, которые дети хотели, и...» «И?» «Желание — это очень важно». «И?» «Я не могу навязывать желание. Это ужасно — убеждать людей покупать то, что им не нужно». «Такие у нас правила. Не нравится — дверь там». Это было так грубо с его стороны, что Дед Мороз встал и направился к выходу. Правда, прокладывая себе дорогу животом, он опрокинул все компьютеры, попавшиеся на пути, и вывел из строя целый офис.